25. Возмущение Толкина вызвало и шведское издание, отчасти из-за качества перевода, отчасти из-за предисловия, в котором переводчик представлял «Властелина колец» как аллегорию современной политики, к тому же описывал домашнюю жизнь Толкина, о которой не имел никакого представления. Предисловие в дальнейшем было снято, но шведский переводчик Оке Ольмаркс решительно отказывался от внесения каких-либо поправок в текст. Кроме того, он использовал свое влияние, чтобы помешать публикации других переводов, в силу чего его перевод оставался в Швеции единственным до 2004 года. К слову, когда в доме переводчика в 1982 году случился пожар, он обвинил в этом последователей Толкина, которые якобы подожгли дом при помощи черной магии. Примечание. Ольмаркс, Толкин ох дер сварта магин, Стокгольм, 1988 год. Конец примечания. В 1961-1963 годах вышел польский перевод Марии Скибневской. Примечание. Этот перевод до сих пор считается образцовым. Конец примечания. В связи с растущей известностью Толкина за границей, он стал получать множество приглашений, но принял только одно. Весной 1958 года он побывал в Голландии, где был принят поистине по-королевски. Центральным событием стал там ужин хоббитов, организованный владельцем крупного книжного магазина в Роттердаме. Толкин даже произнес пародийную речь, подражая выступлению Бильбо на прощальном ужине в начале «Властелина колец». В этой речи он специально смешал английские, голландские и эльфийские языки и закончил ее тостом. «Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я всерьез принялся составлять историю наших досточтимых предков, хоббитов третьей эпохи. Я смотрю на восток, на запад, на север, на юг, и Саурона нигде не видать. Однако у Сарумана развелось множество потомков. У нас, хоббитов, нет против них никакого волшебного оружия. Однако, господа мои хоббиты, я предлагаю вам такой тост за хоббитов. Пусть они переживут всех саруманов и снова увидят деревья, распускающиеся по весне». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 356. Конец примечания. Нынешним читателям, которые знакомы с последними киноверсиями «Властелина колец» и «Хоббита», наверное, интересно будет узнать, что впервые разговор об экранизациях книг Толкина зашел еще в конце 1957 года. Стэнли Анвин понимал, что вопрос об экранизациях неизбежно возникнет, и заранее обсудил с писателем план возможных действий. Они сошлись на том, что по крайней мере одно из двух предварительных условий должно выполняться непременно для любого серьезного разговора. Либо постановщики должны с уважением относиться к книге, либо они готовы будут очень хорошо платить. Но первое предложение, к сожалению, никак не удовлетворяло ни первому, ни второму условиям. Толкину прислали сценарий мультфильма, в котором имена героев сплошь и рядом искажались. Например, Боромир стал Боримором, герои почти не ходили пешком, а летали на орлах. Эльфийский лембас описывался как пищевой концентрат и все такое прочее. Со свойственной ему тщательностью Толкин написал весьма подробный разбор сценария, а несколько позже столь же безжалостно оценил работу сценариста Циммермана. Примечание. Первой экранизацией Толкина стал мультфильм по «Хоббиту» Артура Ренкина и Жюля Бесса, созданный в 1977 году, то есть уже после смерти Толкина. Конец примечания. Если С, И или другие возьмутся за сценарий, их, возможно, раздосадует или огорчит тон многих моих замечаний. Ежели так, то мне очень жаль, хотя я и не удивлюсь. Но я бы попросил их напрячь воображение и попытаться понять досаду, а порой и обиду, автора, который обнаруживает, чем дальше, тем больше, что с его произведением обращаются небрежно, местами бездумно и, по всему судя, вообще не понимая, о чем оно. Примечание. Письмо Форесту Аккерману. Июнь 1958 года. Письма. Письмо 210. Конец примечания. Как бы то ни было, появление предложений об экранизации свидетельствовало о постоянно растущей популярности «Властелина колец». Однако настоящим мировым бестселлером книга Толкина стала в результате банальной истории пиратства, связанной с американскими издателями.